Глава 8. Отвечать на вопрос честно не хотелось. Не то чтобы я не доверяла Лимару, но внутри словно что-то противилось, а он ждал ответа. Вздохнув, вышла вперед и поведала. «Мы тут как раз размышляли, стоит ли поделиться с вами моими успехами в создании переговорного устройства, которое я все-таки создала. Но вдруг вам это не интересно. Просто мне со всеми хочется поделиться своими успехами, еще и планы такие глобальные зреют в голове». Не только декан, но и друзья одарили меня такими взглядами, что я стала сомневаться в здравом уме и твердой памяти. Первая опомнилась Лиета и пришла мне на помощь. «Да, Лиене уже поступили заказы на изготовление. Может, и вам понадобится такой?» И глазами хлоп-хлоп. Вот кто мастер создавать образ наивной девочки. У меня так никогда не получалось. «Очень интересно», — отозвался Лимар красноречиво, смотря на меня. Создалось ощущение, словно он прекрасно понял. Я совсем не об этом хотела сказать. «Тогда смотрите», — сестренка продемонстрировала изобретение, дала послушать, как мы связываемся друг с другом, и довольная стала ждать одобрения. «Вы правы, интересная идея», — сдержанно отозвался магистр. «И я, пожалуй, тоже закажу себе такой. Ты же мне не откажешь?» На меня смотрели таким взглядом, словно не сомневались в согласии. Так захотелось отказать, хотя бы ради того, чтобы увидеть взгляд мужчины. Но я вздохнула и кивнула, понимая, таким, как он, в малом не отказывают, чтобы не наживать себе врага на пустом месте. «Я не одна его делаю. Зелье варит Лиета, и мне нужны заготовки». «С последним нет проблем. После ужина жду в своем кабинете. Посмотришь, что может подойти», — спокойно поведал декан и исчез. Вот же редиска. Он даже не поинтересовался, нет ли у меня планов на после ужина. Всего лишь поставил перед фактом. Замечательно. Деспот и сатрап. Считает, раз декан, можно эксплуатировать студенток. «Идемте есть, а то вдруг еще кого принесет. Точно без ужина останемся». Недовольно буркнула, первая направившись в столовую. «Лиена, а почему ты ему не сказала о той троице?» — спросила Мирша, прищурившись. «Подозреваешь, что это может быть Лимар?» — подхватил ей Рад. «Нет, он знает, кто мы. А тот, кто находился в кабинете, ни сном, ни духом, еще и сомневался, что мы можем оказаться монаршими особами». Нехотя ответила, потом добавила. «Я сама не знаю, почему не сказала. Просто в груди словно щелкнула и не давала ответить честно. Насколько моя интуиция верна, узнаем позже». В том, что в последнее время она обострилась, я ничего не сказала, умолчала и о странном поведении собственного тела, которое привело меня в незнакомое место, хотя я там никогда раньше не бывала, несмотря на знакомость обстановки. Наверное, попроси, кто сейчас показать, никогда бы не нашла. На ужин шла как на каторгу, настроения совершенно не было. Но если я считала, что это единственное разочарование на сегодня, то глубоко ошиблась. Вот кого я точно не ожидала увидеть, так это Инру. Девица двигалась навстречу в компании подружек, глядя на нас с сестрой таким взглядом, будто увидела давно потерянную любимую собачку. Она вся лучилась радостью и добродушием. На всякий случай я еще и обернулась назад, проверить вдруг за нашими спинами, кто еще находится, но там никого не оказалось. Друзья, шедшие рядом, кто икнул, кто воздухом подавился. А Ейрат и вовсе не удержался и тихо спросил, ни к кому толком не обращаясь. «Девочки, вы ее по голове не стукали? Или ей чего ночью в голову надуло?» «Хорошие вопросы, я бы тоже не отказалась узнать на них ответы», — буркнула я, напряженно наблюдая за приближением крыски. «Хотя одна догадка у меня все-таки имеется». «У меня уже тоже», — выдохнул мой несостоявшийся жених на грани слышимости. Она, все время улыбаясь, подошла к нам, обошла сперва вокруг меня, потом также осмотрела Лиету и, закончив осмотр, вынесла очередной вердикт. «Абсолютно одинаковые. Девочки, у нас сегодня вечеринка, не желаете присоединиться?» «Только мы вдвоем или наши друзья тоже приглашены?» — холодно осведомилась сестра. «Я бы с радостью их пригласила, но, увы, наша вечеринка только для избранных», — с фальшивым сожалением отозвалась девица. «А кто их избирал и куда?» — задала вопрос я, поставив крыску в тупик. «В каком смысле?» — не поняла собеседница. «В прямом», — я пожала плечами. «Ты сказала, для избранных». «Вот у меня и возник вопрос. Кто избирал этих избранных?» Сама скривилась от того, как это прозвучало. «Лиена, кажется, у Инры сейчас мозг закипит. Ты задала слишком сложный для нее вопрос», — хихикнула сестра. «Угу, прошла перезагрузка. Абонент временно недееспособен», — буркнула себе под нос. «Так, мне пора, не опаздывайте. Сегодня в 9 вечера». Попыталась вернуть главенство в ситуации, после чего, все так же улыбаясь, уплыла от нас подальше. Мы переглянулись. Направились к свободному столу, все еще пребывая в прострации. Наверняка каждый из нас пытался понять, что происходит, с чего вдруг наша вечно всем недовольная и противная крыска воспылала к нам такой дружеской симпатией. У меня появилась мысль на сей счет, но слабо верилась в то, что я поняла правильно. Да-да, я как раз думала, что той самой незнакомкой в беседе с двумя неизвестными могла быть как раз Инра, но сомневалась, потому что она слишком недалекая. Вряд ли кто-то стал бы возлагать на нее надежды. Амбициозность, желание выделиться, показать превосходство над другими могло сыграть с ней плохую шутку. Об этом должны были понимать и те, кто втянул ее в аферу. «Нашу крысу подменили? Скажите, что у меня сейчас было помутнение разума. Появились галлюцинации», — попросил Ханш, глядя на нас с недоверием. «Тогда не у всех нас», — вздохнула Радира, — «потому что мы все видели одно и то же. А в массовый галлюциноген я слабо верю». «Как думаете, может она быть той девицей, которая беседовала с заговорщиками?» — озвучила мои сомнения сестра. «Наверняка, но все же сомнения есть», — кивнул ей Рад. «Она слишком глупая, чтобы ей могли доверить нечто серьезное, а ведь мы имеем дело с самым настоящим заговором. И кто-то наверняка постарался отыскать для своей задумки достойных, на кого бы точно не пало подозрение, а это не умеет ничего скрывать, открытая книга, читай не хочу». «Согласен, если ее используют, то вслепую», — кивнул Ханш. Я же молча наблюдала за друзьями, толком не разобравшись со своей интуицией. «Девочки, вы пойдете вечером?» — задала насущный вопрос Мирша, ёрзая от нетерпения. «Хочешь ты пойти?» — прищурилась сестра, пристально смотря в глаза подруги. «Честно, не отказалась бы. Так хочется хоть на миг ощутить себя избранной!» — мечтательно вздохнула девушка. «Моя челюсть едва не упала на стол, хорошо жевать перестала, уставившись на собеседницу». «Мирша, я стесняюсь спросить, тебя по голове в последнее время никто не бил?» Осторожно поинтересовалась, чтобы ненароком не обидеть подругу, но она надулась. «Или общение с крыской заразно? Она явно распространяет некий вирус». «При чем здесь это?» — обидчиво спросила та, опустив голову и смотря на нас из-под лобья. «Даже я понимаю, что это ловушка, а ты сама стремишься в нее попасть», — припечатал Ханш с таким же недоумением, как и я, смотря на девушку. «А я все равно хочу ощутить себя избранной», — продолжала упорствовать подруга. «Не вопрос, могу уступить тебе свое место, но когда тебя похитят, потом не жалуйся», — непримиримо выдала я. «Зачем похитят? Для чего?» — испугалась Мирша. «Откуда же мне знать, зачем кому-то понадобились мы с Лиетой?» — пожала плечами, вставая. «Ладно, ребят, встретимся позже, а я пока к декану». «Расскажи ему обо всем, вдруг он сможет помочь отследить, кому мы понадобились», — попросила сестра. Я чувствовала ее недовольство за то, что сразу обо всем не рассказала Лимару. Не став уверять ее в том, что исполню просьбу, встала из-за стола и покинула друзей. Во избежание очередных проблем, а они так и норовят прилипнуть, если я брожу сама по себе, телепортировалась в учебный корпус, где должен был ждать декан. Но не сразу появилась около его кабинета. Для начала заскочила в библиотеку и попросила у хранителя книгу по заготовкам. Я ведь так и не изучила, сколько плетений способен впитать в себя самый мощный кристалл. А то вдруг в список абонентов я и смогу-то внести человека 3-4, а этого мне определенно маловато будет. «Интересно, ты когда-нибудь отдыхаешь?» — усмехнулся хранитель, заметив меня. «Что сейчас пришло тебе в голову?» Я в красках обрисовала, зачем пожаловала, показала ему мое новое изобретение, попросила книгу, а получив, быстро поблагодарила и собралась бежать к декану, как вдруг застыла. Между стеллажами двигалась тень. Она то исчезала, то проявлялась в образе человека. У меня задергался глаз. «Эй, ты меня слышишь?» Видимо, не в первый раз окликнули меня. «А? Ага, слышу. У вас там левые личности шляются. Это так и надо?» Некультурно ткнула пальцем в мага, которого прекрасно узнала. «Это исключено. Здесь такая защита...» «Которая для некоторых совсем не проблема», – нахмурилась, наблюдая за передвижением того, кого по определению здесь быть не должно. «Что ты говоришь такое?» – всплеснул прозрачными руками хранитель. Ткнув фигуру пальцем, громко рявкнула. «Корьер, стоять! Руки вверх!» Причем тут руки, сама не поняла, но это оказалась единственная фраза, пришедшая на ум. Но лазутчик остановился, на миг его маскировка вспыхнула, заставив духа взреветь, он тоже заметил нарушителя. «Принцесса», — выплюнул маг, — «как же ты не вовремя, надо было тогда еще тебя придушить, мы еще встретимся». Взмахнув плащом, корьер исчез, а хранитель мгновенно стал раздуваться до немыслимых размеров. «Мне стало страшно». «Не стоит бояться. Я проверяю защиту», — пояснил глава библиотеки. «И весьма удручен. Охранные чары не нарушены, словно он пользовался...» «Амулетом одного из преподавателей», — кивнув, заключила я. «Этого и следовало ожидать». Не став отчитываться перед духом, помчалась к декану. Все становилось намного опаснее, и сейчас, хочу я этого или нет, но мне придется рассказать Лемару о шастающих туда-сюда нарушителях. В том, что тогда в кабинете находился не корьер, я была абсолютно уверена. И в связи с этим происходящее пугало все сильнее. Но неужели охотников за книгой несколько? А за нами? Какую ценность мы представляем, а главное, для кого, если некоторые так пытаются нас отыскать? Попрощавшись с хранителем, прижала к себе книгу и едва ли не бегом помчалась к декану. По пути сообразила, что все можно сделать намного быстрее, потому попросту телепортировалась к нему и едва не врезалась в мужчину, в этот момент вышедшим из кабинета с недовольным выражением на лице. Он успел меня поймать, когда я едва не упала, и прижать к себе. Довольно увесистый гримуар упал на ногу магистра. «Ой, книга же пострадает!» — пискнула я, согнувшись одновременно с Лемаром поднять книгу. Наши лбы соприкоснулись. «У-у-у!» — завыла я, потирая ушибленное место. «То есть в этой ситуации тебя волнует только сохранность книги?» — вкрадчиво спросил мужчина. «Конечно, мне хранитель за нее голову оторвет», — ответила раньше, чем задумалась над сутью вопроса. «А то, что пострадала моя нога, роли не играет». На этот раз в голосе слышались соблазнительные нотки. «Она у вас крепкая, как и лоб», — буркнула я, ощущая, как от близости Лемара слегка закружилась голова. «Еще немного, и я сама на него наброшусь». Кажется, мои мозги все-таки сдвинулись. Никогда не понимала девушек, закатывающих глаза и ноющих о мурашках от вида мужчины, зато в данный момент ощутила весь спектр того, во что никогда не верила. Взгляд непроизвольно уперся в губы магистра, которые в этот момент едва заметно растянулись в ухмылке. Это отрезвило, но ненадолго. «Мы так и будем здесь беседовать?» — осведомилась, отводя взгляд от губ декана с огромным трудом. Возникло непреодолимое желание снова ощутить их вкус. Пришлось дать самой себе мысленный подзатыльник. «Ты права, идем в кабинет», — мурлыкнул Лемар, заставив мое сердце учащенно забиться. «Какой-то он совсем неправильный стал. Полгода вел себя как строгий преподаватель, а тот вдруг изменился до неузнаваемости. Грешным делом закралась мысль, что его подменили, иначе ничего другого подумать не получалось». «Да что же это такое? Странное состояние. Интерес? Влюбленность? Но ведь мне столько времени казалось, что я люблю Ричарда, но с ним ничего подобного я не испытывала. Не было этого необычного томления, желания ощутить вкус губ. При мысли о подобном я споткнулась, судорожно вспоминая, а что, собственно, было, и не могла ничего толком вспомнить. Итак, с чего начнем? Деловито поинтересовался Лемар, выкладывая передо мной не только заготовки, отнюдь не дешевые, но и камни, при виде которых у меня даже руки зачесались прямо здесь и сейчас заняться ими. Дело в том, что все это время я работала с искусственными кристаллами или с настоящими, но дешевыми. Да, они помощнее искусственных, но и в подметке не годились тому, что сейчас лежало передо мной. Задохнувшись от восторга, достала из сумки зелье, оставшееся от моего артефакта, и тут же приступила к работе. Сейчас даже взрыв атомной бомбы не смог бы отвлечь меня от моего увлечения. Все-таки с качественными вещами работать одно удовольствие, отказаться от которого никакая сила не заставит. Сколько просидела, сказать сложно, но только закончив артефакт, осмотрела его критическим взглядом, не нашла изъянов и дефектов, усмехнувшись, вручила магистру. «Вот, держите, все готово». «А проверить?» Хитрая ухмылка заставила насторожиться. «Найдите любого, с кем хотели бы поддерживать связь, и проверяйте», пожала плечами, старательно отводя взгляд. «Я нашел, и мы с тобой прямо сейчас и проверим, работает он или нет», вкрадчиво выдал декан, подходя ко мне ближе. «Активируй его». «Это вы должны сделать». «И почему мой голос охрип?» «Мы вместе это сделаем». Соблазнительный шепот прошел по телу, словно легкий ветерок. Я вздрогнула, настолько двусмысленно прозвучала фраза. Будто в трансе капнула свою кровь на камень амулета декана. Он то же самое проделал с моим амулетом и активировал свой, после чего нажал на камень, проверяя связь. Работала та прекрасно. «Отлично, с одним разобрались. А теперь я тебя слушаю», — на миг став серьезным, произнес Лемар. «О чем именно?» — спросила, вскинув на него недоуменный взгляд, и попала в самый пленительный темный омут его глаз. Они завораживали и манили. Оторваться не получалось, а еще не выходило сообразить, чего от меня хотят. Кто из нас первым сделал шаг навстречу, сказать сложно. Но факт остался фактом. Он был рядом. Его губы накрыли мои. И мир перестал существовать. Никогда не испытывала подобного. Те несколько раз, что я целовалась с Ричардом, не вызывали бури восторга. Я даже не понимала, чем так нравятся девушкам поцелуи. Сейчас до меня дошло. Все зависело от того, кто и как целовал. «Подожди, те», — прошептала, отрываясь от губ Лемара и пытаясь вернуть мозги обратно. Получалось слабо. «Да, да, принцесса», — протянул магистр, пытаясь снова вовлечь меня в поцелуй. «Я и сама была не против, но тогда окончательно обо всем забуду, а медлить нельзя. Несанкционированное проникновение в библиотеку, плюс ко всему нас ли это и кто-то заказал», — выпалила скороговоркой, заставив Лемара наконец-то оторваться от меня и задуматься. «Что значит «заказал»?» — не понял декан. Набрав в грудь побольше воздуха, поведала о подслушанном разговоре, о поведении Инры в столовой и, как апогеи всему, встреча с курьером в библиотеке. «И вот теперь мне интересно, как все связано между собой, а главное, каким образом тот маг проник в библиотеку, не потревожив защиту. В его способностях после похищения из дворца Лиеты я не сомневалась, но не настолько же он всесилен». «Ты права, мне это все тоже совершенно не нравится». Бросил рассеянно Лемар. Он уже находился в своих мыслях, о чем то напряженно размышляя. «Во сколько, ты сказала, вас пригласили на странный праздник жизни?» «К 9 вечера», — ответила и машинально склонилась к руке Лемара, на которой красовался аналог земных солнечных часов, только в уменьшенном варианте. «Успеваем», — кивнул магистр, подхватывая меня на руки. Я и пискнуть не успела, возмутиться тем более. «А зачем вам туда?» Проявляя чудеса скудоумия, осведомилась у магистра. «Хм, Лиена, я порой поражаюсь твоей недогадливости. Понятное дело, вас пригласили не просто так», — начал Лемар. Наступил мой черед скептически хмыкать. «Да ладно, вы изобрели велосипед». На миг забыв, где нахожусь, съязвила, но тут же опомнилась. Точнее, сам собеседник помог мне это сделать. Судя по его недоуменному взгляду, он, в принципе, не мог изобрести того, о чем не имел понятия. Я вздохнула. «Потом расскажу. И да, наше приглашение — очевидная подстава, это мы и сами поняли». «Тогда зачем задаешь глупые вопросы? Или вы снова решили поступить по-своему?» — подозрительно спросил учитель. «Что значит «снова»? Когда это мы так поступали?» — возмутилась, полыхая праведным гневом. «Напомнить? Кто разнес полигон, когда вы хотели проверить взаимодействие огня и воды? Кто создал плевучий цветок, который сжигает неугодных? Кто покрасил тела и волосы ведьм? Кто натер пол в преподавательском крыле и в комнате магистра?» Чем больше декан перечислял, тем больше я впадала в хандру. Но на последнем не выдержала. «Достаточно. Цветок и шар признаю. Остальное — ничего не знаю, впервые слышу, и вообще о презумпции невиновности слышали? Сперва докажите, что это мы, потом обвиняйте». «Не стану я ничего доказывать», — скривился Лемар. «Всего лишь ответил на твой вопрос. Довольно? Может, мы уже пойдем, а то ведь твоей сестре одной придется отдуваться. Уверена, что она справится». «Если окажется полоумной и пойдет на эту встречу, не дождавшись меня, я сама лично ее придушу», — выдала с угрозой, на этот раз сама поторапливая декана. Во избежание эксцессов Лемар накрыл нас обоих невидимостью. Наверное, все-таки у него дар предвидения, так как, еще не дойдя до нужного места, мы услышали разговор на повышенных тонах. «Ты понимаешь, что вела себя неподобающе? Думаешь, все такие идиотки не догадаются, что это ловушка?» — распалялся мужчина. «Идиотка или нет, но они придут, вот увидите. Вы плохо знаете о женском любопытстве», — ответила Инра так уверенно, что у меня закрались сомнения, которые спустя мгновение подтвердились. «Постой, ты что, на них еще и чары испытывала?» — ужаснулся собеседник. «Самую малость. Они наверняка ничего не заметили. Я в них успела натренироваться. До сих пор еще никто не смог их рассмотреть», — равнодушно бросила крыска, хотя в ее голосе прозвучала плохо скрытая гордость за себя любимую. А мне стало интересно, о каких чарах она говорила. В последнее время вокруг девицы уж больно много стало лизоблюдов, хотя еще в начале учебы ее сторонились, прекрасно зная о ее мерзком характере. Мы не придали этому значения, как выяснилось сейчас, весьма зря. «Принцессы не дуры, на них столько амулетов навешано. К тому же ты наверняка забыла, одна из них хорошо разбирается в артефактах». «Защитных, между прочим. А мои чары не несут вреда, они прекрасно обходят любые амулеты», — поведала девица, заставив меня задуматься. «Ладно, посмотрим, что получится. Во сколько они должны прийти?» — спросил мужчина, но ответить крыска не успела. Со стороны коридора, недалеко от нас, раздался хлопок телепорта. Из него появилась Лиетта и... «Я?» Мне даже пришлось глаза протереть. «Думаешь, они не догадаются?» — спросила Мирша под моей личиной. Я облегченно выдохнула, так как грешным делом решила, что у меня окончательно поехала крыша. «Главное, побольше молчи», — шикнула на нее сестра. «Вы тоже не высовываетесь раньше времени», — обронила принцесса. Я едва воздухом не подавилась. «Кому это она?» «Мы вообще молчим», — выдала пустота голосом Ейрата. «А если Лиена появится, что станем делать?» — опомнилась Мирша. «Станем решать проблемы по мере их поступления», — моей присказкой ответила близняшка. Я непроизвольно растянула губы в улыбке. «Не одни мы такие умные, явиться под невидимостью», — одними губами прошептал мне на ухо декан. Просочившись в зал, где нас уже ждала Инра, осмотрелись. У Лиеты вырвался смешок, а дверь за нашими спинами резко захлопнулась, отрезая пути к бегству. Сестра скептически скривилась. «Ну, а теперь рассказывай, кому мы понадобились?» — презрительно бросила принцесса. «Неужели ты действительно считала себя самой умной? Твою ловушку мы прекрасно распознали». «И все равно явились?» «Любопытство замучило», — не сдержала язвительности крыска. «Любопытство здесь второстепенно. Меня больше волновало, кто твой сообщник. Но он, кажется, скрылся иллюзией. Решил подставить тебя, а сам остаться чистеньким. Выдала ли это?» Инра пошла красными пятнами. «О каком сообщнике ты говоришь? Я вас пригласила, чтобы выгодно продать принцессы. За вас назначили неплохую сумму», — сообщила Инра. В этот момент прямо в аудитории замаячил портал, но уже было вышедший из него мужчина, закутанный с ног до головы в плащ, быстро обвел взглядом пустое пространство, после чего недовольно рыкнул. «Дура, я просил только принцесс, а ты столько народу притащила!» Дальнейшее произошло одновременно. Взмах рукой незнакомца, наши друзья стали видимыми. В открывшийся портал заскочил тот самый магистр, предварительно укутавшись в мантию, да и сам незнакомец сделал шаг обратно, но Лемар успел выпустить в него заклятие. Перед тем, как портал гостя схлопнулся, мы услышали надрывный рев. «Попал! Жаль, мы не сможем увидеть повреждения». «А вот теперь, студентка, мы с тобой поговорим». Плотоядно оскалился декан, с которого тоже слетела невидимость. «Магистр Лемар?» — просипела крыска, смотря на мужчину широко распахнутыми глазами. «Я все объясню!» «Я тебя внимательно слушаю», — до приторности ласково произнес декан. «Не забудьте поведать, кому вы продали двух студенток». «Я не...» Попыталась отмазаться противная девица, но магистр тут же мотнул головой и помахал указательным пальцем, прищелкнув. «Но-но-но, студентка, не забывай, я здесь с самого начала и все прекрасно слышал. Поэтому хочу услышать правду, а потом подумаю, что с тобой можно сделать». На этот раз холодно предупредил Лемар. А также не забудь покаяться в применении запрещенных чар. А я уже подумаю, несут они вред или нет». Магистр прошептал пару слов, махнул рукой, словно снимая некую паутину. Многие присутствующие словно очнулись от сна, но пока никто ничего не говорил. Все взирали то на нас, то на крыску с недоумением. Ин расхлипнула, пытаясь надавить на жалость, но вызвала противоположную реакцию. На лицах присутствующих появилось презрение пополам с брезгливостью. Да, чары спали, они увидели девицу без прикрас. Многим не понравилось подобное. Чувствуя, девица не поздоровится, но это потом, а пока нас ожидает самое интересное. Не заметив ни у кого сочувствия, Инра стала говорить. «Он никогда не показывал лица, просто однажды появился и сообщил, что давно за мной наблюдал, пообещал заплатить много золотых, а в придачу еще и наделить меня силой. Его просьба звучала так, что мне всего-то и надо было найти и привести в условленное место двух принцесс». «А магистр, который был с тобой, кто он?» — влезла с вопросом я, опередив декана. «Я не знаю, он ко мне под личиной приходил», — слишком поспешно ответила девица. Все прекрасно поняли, что она лжет. «Ты забыла о книге», — язвительно напомнила Лиэта. «Нашли вы ее?» На этот раз крыска по-настоящему испугалась, да так сильно, что стала задыхаться. Ее глаза увеличились в размерах, губы сжались в тонкую линию. Единственное, что она смогла процедить, было всего два слова. «Проныры проклятые!» После чего резко обмякла и свалилась на пол. Поддерживать и смягчать ее падение никто не стал. Лимар приблизился к девице, надел на нее браслеты из темного металла, после чего вызвал лекарей. А нас всех пригласил к себе в кабинет. Нам предстояло обсудить происходящее. У меня в этот момент в голове роились кучи мыслей. И ни одна мне не нравилась, потому что выходило, на нас открыли охоту. И охотники — непростые личности, а весьма могущественные, еще и маги сильные, если умеют маскироваться даже от декана. Ввалившись всей толпой в кабинет магистра, мы расположились кто где. Мы с Лиэтой заняли одно кресло, Мирша с Радирой — другое, а Ханши и Ейрат устроились за нашими спинами, словно защищая и охраняя, за что получили одобрительный взгляд декана. «Итак, что мы имеем?» — начал Лимар. «Вы обе кому-то очень сильно понадобились. Вопрос — зачем? Есть предположение?» «У меня только одно», — ответил Ейрат. «Королева Карната решила действовать кардинально. До меня дошли слухи, что монаршая чета Савары подверглась магическому воздействию. Значит, та решилась на кардинальные меры. Жажда власти стала непомерной». «Я тоже склонялся к этой мысли», — задумчиво протянул декан. «Но при чем здесь Корьер?» «В каком смысле?» — не поняла Лиэта. «А он тут каким боком?» «Я его увидела в библиотеке. Да и не только я. Дух может подтвердить мои слова», — ответила сестре. «Но самое поганое, он пользовался амулетом-допуском одного из магистров. Хранителю не удалось узнать, чьим именно». «Вот так дела», — протянул Ханш. «Получается, за вами не только сумасшедшая королева охотится, но и не менее помешанный на власти изгой-маг?» «Получается так», — кивнула я. «Хотя не факт, что Корьер охотился за нами. Скорее всего, он хотел найти гримуар». «Да, девочки, умеете вы находить приключения на свои... головы», — запнувшись, выдал Ейрат. «Это мы потом обсудим. Сейчас надо подумать, кто из магистров продался», — выплюнула Лиэта с такой ненавистью, что до меня дошло. «Она лично из него мокрое место не оставит, когда доберется». Лимар смотрел на нас всех по очереди, хмурясь и размышляя. Стоило нам замолчать, он побарабанил пальцами по столу, встал, подошел к стеллажу с книгами и вытащил толстенный фолиант. Мы недоуменно наблюдали за его действиями, но больше всего поразило то, что, открыв книгу, там оказался тайник. На стол легли подвеска и перстень. Подвеску магистр протянул сестре, а перстень мне. «Наденьте это и никогда не снимайте, ни при каких обстоятельствах. В случае чего они помогут отыскать вас даже в подземном мире». При упоминании подземного мира Лиэта вздрогнула, бросила быстрый вопросительный взгляд на меня. Я мотнула головой, показывая, что ничего никому не говорила о ее обручении. Слова Лимара оказались всего лишь совпадением. Лиэта успокоилась. Зато наши переглядывания не ускользнули от всевидящего ока декана. Вот недаром я считала его умным мужчиной, он в очередной раз оправдал свое звание. Но надо отдать ему должное, нам ничего не стал говорить и спрашивать. Стоило сестрице нацепить подвеску, как та мгновенно стала невидимой. То же самое произошло и с перстнем, который я надела на палец. Он сам подстроился под нужный размер, плотно обхватив палец и стал невидимым. Вот только один вопрос крутился в голове, его и поспешила задать. «А тот, кто так легко сбросил со всех иллюзии, не распознает наши украшения?» «Нет, только если вы сами захотите показать их, они проявятся, а больше никто не сможет почувствовать или увидеть эту защиту», — пояснил мужчина. Мы удовлетворенно кивнули. «У меня словно груз свалился с души. Стало намного спокойнее. Да, существовала вероятность, что нас могут не успеть спасти в случае чего, особенно если захотят убить, но вера и надежда, да мы капризные, иногда дают шанс, а порой сами корчатся в муках. Главное всегда верить в хорошее. А теперь отдыхать. Завтра у вас зачет? Готовы к сложной неделе?» — усмехнулся магистр. Синхронный кивок был ему ответом. Обсуждать стало нечего. Мы покинули кабинет декана и разошлись по комнатам. Он прав, зачетная неделя предстояла сложной, и это мы еще не знали, поставил ли нам зачет Нариш. У нас завтра как раз у него занятие. Там и спросим. В эту ночь я спала, как убитая. Готовиться не было сил, поэтому, оставив сестру за столом, сама отправилась спать. Как упала на кровать, так до самого утра и не поменяла позы. А утром встала самая первая еще до гонга. Успела принять душ, привести себя в порядок, после чего поставила чайник. Сестра еще спала, а вот Диара только-только поднялась. Удивившись моей ранней побудке, она молча поставила на стол пирог. Когда прозвенел гонг, я как раз допивала чай. «Прекрати улыбаться так довольно», — недовольно буркнула сестра. Она вышла из комнаты вся в мрачных чувствах. «Не выспалась? Кто-то помешал?» — поинтересовалась я, разглядывая новые следы бурной ночи Лиэты. «Мы всю ночь целовались, а потом разговаривали. Истар сообщил, что нам грозит опасность, у него было видение, а еще порадовал, что явится намного раньше, как раз на весенний бал». «И чем ты недовольна? Сама же хотела его поскорее увидеть». Не поняла я причину мрачности сестры. «Соскучилась. И те 2 часа, что успела подремать, мне кошмары снились», — призналась сестра, окончательно приводя себя в порядок. «Готово. Идем на занятия». О своих снах она ни словом не обмолвилась. Я сперва исподволь интересовалась, потом в лоб стала задавать вопросы, но она все время твердила, как заведенная: «Куда ночь, туда и сон», отказываясь даже намеки давать на свое сновидение. Признаться, меня это напугало. С чего вдруг сестра стала такой скрытной, учитывая, что мы друг от друга ничего не скрывали? День прошел тяжело. Все преподаватели словно сговорились. Нас гоняли так, словно мы кандидатскую защищаем. Поблажек никому не делали. Замечали шпаргалку, удаляли без разговоров. Народ стонал, но спорить не решался. Причину такого поведения мы узнали на занятии у любимого учителя. Благо, у него зачет прошел вчера. «Добрый день, студенты», — начал Нариш. «Хотя, судя по вашим лицам, не такой уж он и добрый. Да, вам повезло сдать экзамен мне вчера, а не сегодня. Результаты объявлю позже, а пока мне очень хотелось бы узнать, вдруг кто-то из вас в курсе». Язвительность магистра зашкаливала. Он на миг прервался, чтобы обвести нашу группу пытливым взглядом. Студенты напряженно застыли, некоторые даже дышать перестали. «Из-за чего сегодня с ночи у всех проверяли амулеты перемещения? Дело даже почти едва не дошло до сканирования мыслей». Кто-то потрясенно ахнул. Еще бы, сканирование мыслей – процедура болезненная, проводилась в основном только над преступниками, увлеченными в тяжелых преступлениях. Если подозреваемый сопротивляется, ему же становится хуже, вплоть до того, что он может лишиться рассудка и превратиться в овощ. Вот теперь стало понятно зверство всех преподавателей. «Магистр Нариш, а с чего вы взяли, что мы можем иметь к этому отношение?» — подала голос блондинка с задних рядов. Она усиленно строила преподавателю глазки, выпячивая грудь. Судя по тому, каким маслянистым стал взгляд учителя, подействовала. «Наверняка ушлую студентку сегодня оставят на отработку. Нариш всегда так делал, когда желал уединиться с очередной девицей». «Есть у меня такие предположения», — поведал преподаватель, бросив взгляд сперва на меня, потом на сестру. «А почему вы на нас смотрите?» — тут же спросила Лиэта. «У нее и так настроение с утра паршивое, а тут еще и это». «Всего лишь стало интересно. Вы же у нас всегда все знаете, все умеете. Вдруг где-то что-то услышали». Как бы ни старался Нариш говорить спокойно, язвительность отлично ощущалась в его тоне. «Сожалею, но все свободное время мы посвящали подготовке к зачетной неделе», задрав голову с достоинством, поведала сестра. «Крыть учителю оказалось нечем. Мне показалось, я услышала скрип зубов. Про себя усмехнулась, но смолчала. Зачем портить и так испорченные отношения с магистром? Он вообще может пойти на принцип и не дать нам сдать экзамены в последующем. Пришлось молчать и изображать невинность». «Что ж, если никто ничего не знает, продолжим. Могу вас обрадовать, сдали все. Но с разными баллами», — сменил тему разговора преподаватель. Народ загалдел. «Нам рассказали об ошибках, почему и кому снизились баллы, дали несколько рекомендаций. Мы все ждали, когда же очередь дойдет до нашей компании. Дошла. В самом конце занятия. И то нам вскользь сообщили, что вся наша компания получила высший балл». «Я сперва не поверила», — посмотрела на сестру. У нее на лице застыло такое же недоумение. «Переспрашивать не стали. Лучше потом в зачетках глянем, страдаем ли мы массовой слуховой галлюцинацией». «Ваши ошибки мы разобрали. Следующий месяц особых нагрузок не будет. Станем повторять пройденный материал на практических занятиях», — обрадовал Нариш. «А я все больше поражалась. Не подменили ли нашего вредного магистра? А может, ночью кто по голове стукнул? Он же сейчас сама доброта и простота. И даже ни разу к нам не прицепился. Намеки не считаются. Раньше он в открытую нас обвинял, в чем попало». Кажется, данный вопрос занимал не только меня, но и многих в классе. Вопросов задавать никто не рискнул, но после гонга покидали аудиторию все в смешанных чувствах. «Ребят, вы что-нибудь понимаете?» — первой спросила Радира, как только мы оказались на нашем месте. «Ничего, его будто подменили», — озвучил общее мнение Ейрат, с чего вдруг он запрятал свою спесь. «Может, с ним декан беседу провел?» — предположила Мирша. Но на нее глянули так, что она скуксилась. «Сама-то в это веришь?» — скептически хмыкнул Ханш. «Вряд ли на этого самовлюбленного эгоиста подействует увещевание». «Нет, тут что-то другое». «Мне бы тоже хотелось узнать, что именно», — произнесла я, а потом предположила. «А если тот, кто помогал в нашем несостоявшемся похищении, и есть Нариш? Тогда становится понятным, почему он сразу пытался обвинить нас, потому что знал об этом наверняка. И заметьте, как мы и предполагали раньше, он изменился. Да, не только меня, но и всю группу озадачило поведение этого типа. Во время занятия на нас ни разу не наехали». «Не наехали? На чем?» — задала вопрос Мирша, но ее тут же одернул Ханш. «Даже я уже успел понять некоторые выражения Лиены. Это значит, не прицепился», — заметил юноша слегка сукоризно и посмотрел на подругу. Та вспыхнула, но ничего не сказала. «А ведь Лиена права», — согласилась со мной сестра. «А еще меня волнует вопрос, знал ли он о курьере?» «Я бы хотела понять, догадался ли он, что кто-то из нас его увидел, нашего похитителя, я имею в виду. Смотрите, если все таки Нариш играет на два фронта, то есть и курьеру, и неизвестному похитителю, то тогда все становится понятным», — озвучила свое мнение. «Ребята со мной согласились». «Проследим за ним», — азартно предложил Ейрат. Его идею с восторгом поддержали все. «Сегодня факультативы у троих. Пока мы там, остальные трое наблюдают за Нарижем. После ужина делаем это все вместе», — предложил Ханш. «А я как раз попрошу у магистра Ирвиса заготовки и постараюсь сделать вам всем артефакты связи», — воодушевленно поведала друзьям. После обеда мы разошлись. Я на артефакторику, Лиена на зельеварение, она обещала еще сварить необходимый эликсир для амулетов, а Ейрат умчался на рукопашный бой. Мирша, Радира и Ханш, как и договаривались, ушли наблюдать за Нарижем. На факультативном занятии магистр меня не трогал. Придя в класс, я сразу попросила у него заготовки, чтобы обеспечить амулетами друзей. Единственное условие, выдвинутое Ирвисом, было то, что я и ему сделаю такое же. К работе приступила сразу, но вовремя не успела закончить, пришлось задержаться. Но зато довольная и счастливая бежала на ужин с полным комплектом артефактов, где друзья сразу их и активировали. Теперь мы могли связаться друг с другом в любое время. Отдав мне пузырек с зельем, сестра глянула на тех, кто занимался слежкой. «Что-нибудь удалось узнать?» — спросила и нахмурилась. «А как мы станем с уроками разбираться, если все время станем уделять магистру?» «У нас ведь не каждый день факультативы. Разберемся. Кому-то придется делать за всех домашние задания, пока другие наблюдают», — предложил ей Рад. «Наверное, да. Удобно», — кивнула Мирша. «Больше к этой теме мы не возвращались». «Рассказывайте, удалось что-то узнать?» — нетерпеливо попросила Лиэта. «Ничего, пусто. Он ни с кем не связывался, только писал и бормотал что-то себе под нос», — скривился Ханш. «Даже девчонку не оставил на отработку, хотя на занятии смотрел на нее как кот на сметану». «А что писал, вы не посмотрели?» — спросила, сама не понимая, зачем мне это. «Нет, не подумали даже. Какая разница, что он там ваял? Может, стихи сочинял?» — хохотнул парень. «Лиэна, о чем ты подумала? Ведь не просто так же спросила», — задала вопрос сестра, успевшая изучить меня довольно неплохо. «Ребята, есть возможность переписываться с другими с помощью какого-нибудь предмета?» — задала вопрос, вспоминая земные фильмы фэнтези, несколько из которых пришлось посмотреть с Наташей. Она от них была без ума, где нечто подобное имело место быть. «Как это?» — не понял ей Рад. «Пришлось объяснять. Допустим, тебе дали зачарованный блокнот. Ты пишешь у себя, а твой собеседник — у себя. Получается переписка, о которой никто не знает. Никто не сможет подслушать разговор. Да и, скорее всего, мало кто поймет, чем ты вообще занимаешься. Как-то так», — пояснила, разводя руки в стороны. «Думаешь, у Нарижа мог быть такой?» — засомневалась Радира. Суторна в последнее время вообще мало говорила, все чаще размышляла о чем-то. Мы решили, что она влюбилась. Но в душу к ней никто лезть не стал. «Не знаю, я всего лишь выдвинула предположение, потому что не знаю, есть тут такое или нет», — пожала плечами в ответ. «Мне кажется, стоит посмотреть, что он там пишет», — вынесла решение Лиэна. «После ужина и займемся. «Думаешь, у нас получится?» — сомнением протянула Радира. «Нариж сильный маг, как бы он ни раскусил нашу невидимость». «Вот и проверим, насколько мы искусны в чарах», — беспечно отмахнулся ей Рад. Сказано, сделано. После ужина, как и договаривались, мы отправились на дело. Воодушевленные сиюминутным раскрытием заговора, мы уже представляли, как выведем гадкого преподавателя на чистую воду. Приблизившись к кабинету, где у Нарижа он соединялся с его же покоями, осторожно дернули дверь. Заперто. Лиэта постучала. «Зачем?» — зашипела Мирша, испугавшись. «Должны же мы знать, здесь он или нет», — ответила сестра, принимая видимость. «Задам ему пару вопросов, а вы пока проникнете внутрь». Вот только наш план пошел на смарку. Дверь никто не открыл. Внутрь мы тоже не смогли попасть, так как среди нас не оказалось взломщиков экстра-класса, чтобы справиться с многоуровневой защитой. Ейрат пытался распутать, но бессильно развел руками в стороны. «Такое ощущение, что не кабинет учителя, а сокровищница дракона», — процедил парень. «Вот и интересно, что такого он прячет и охраняет с такой защитой?» — засомневалась Мирша. Только Радира молчала. На миг мне даже показалось, что она порадовалась нашей неудаче. Но такие мысли тут же отогнала. «Наверное, мне все таки показалось. Суторна наш друг, а друзьям надо доверять. Может, она просто испугалась лезть в чужое жилище. Я вот тоже боюсь, но любопытство сильнее страха». «Может, сходим в аудиторию Нарижа?» — предложил Ханш. «Посмотрим, вдруг он там». Отказываться не стали, перенеслись к нужному классу, но и там нас постигло разочарование. Все оказалось закрыто. Нет, таких плетений, как на кабинете, не было, но внутрь нам попасть все равно не удалось. «Фиговые из нас сыщики», — с досадой прошипела я. «Не можем найти одного человека. А, кстати, где он еще может быть?» «Наверняка охмуряет очередную богатенькую студентку. Наш красавчик любит это дело», — презрительно скривился Ханш. «Зачем они ему? Он вроде и сам не бедствует», — удивилась Мирша и тут же замолчала, округлив глаза. «Конечно, не бедствует с такими-то любовницами. Они ему неплохие подарки дарят, стоит только Нарижу заикнуться о своем желании», — выплюнул ей Рад. «Откуда ты знаешь?» — прищурилась Радира. Ее слова друга весьма зацепили. «Сам видел и слышал, как он обрабатывал Туриону со старших курсов. Она ему пообещала весьма редкий амулет. А недавно я как раз видел его на нашем маге», — ответил юноша. Мы медленно двигались по коридорам, сняв невидимость и не думая больше прятаться. Надеялись по пути где-нибудь наткнуться на нашу пропажу. Но вместо него нам попался Гартер, в компании девушек, мило ему улыбающихся, и парней, заглядывающих тому в рот, когда он говорил очередную плоскую шуточку. «О, какая встреча!» — язвительно пропел красавчик. «Наши заучки и в свободное время не могут расслабиться. Опять в библиотеке торчали». «Тебе-то что за дело?» — равнодушно спросила я, и не думая останавливаться. «Да вот интересно стало, как вы на четверых делите ваших любовников?» Сам сказал, сам загоготал, остальные ему вторили. «Я вот не пойму, кому ты больше завидуешь, нашим друзьям или нам? Если тебя тоже наши мальчики интересуют, так ты не стесняйся, говори, мы уж как-нибудь подвинемся». Холодно отозвалась, оскалившись. «Что? Ты что несешь?» — начал яриться Гартер. «Ты знаешь, что бывает за оскорбление Туриона?» «А ты вызови меня на дуэль», — предложила, тут же сменив холодность на наивность и простодушие. «Вот еще, с детьми руки марать!» — надменно выплюнул красавчик и отвернулся, больше не обращая на меня внимания. Я хмыкнула, но говорить больше ничего не стала. Наша компания прошла мимо. Мы часа полтора блуждали не только по учебной части, но и побродили по улице. Только Нарижа нигде не нашли. От досады зашипели в унисон, в покое нам пришлось возвращаться ни с чем. «Эх, такое дело интересное сорвалось!» — разочарованно вздохнул Ейрат. «Угу, а так хотелось его осадить и приземлить, а то он слишком высоко взлетел, совсем страх потерял», — согласился с другом Ханш. «Только мы ничего не говорили, а я так и вовсе наблюдала украдкой за всеми. Что-то меня сегодня смутило в нашей компании, но отметила я это краем сознания, сейчас же пыталась понять и проанализировать, так как вовремя не стала этого делать, отмахнувшись, а сейчас ломала голову, но пока ни за одну ниточку не нашла, как зацепиться. И тут в голове словно прострелила. Ну, конечно, поведение подруги. Она вела себя весьма странно. Долго засиживаться не стали, так как домашних заданий нам дали мало. Мы быстро с ними расправились, друзья ушли к себе, а мы с Лиэтой устроились в креслах с чашками чая. Я решила узнать мнение сестры, но, наверное, подсознательно желала, чтобы она развеяла мои сомнения, которые вспыхнули слишком внезапно. И если сначала я списала все на паранойю, то теперь, побольше понаблюдав, пришла к выводу, что не бывает дыма без огня. «Лиэта, ты сегодня ничего странного не заметила?» — начала издалека. «Ты о Радире?» — мгновенно догадалась принцесса, я кивнула. «Я удивлена, что ты только сегодня это увидела. Я за ней уже неделю наблюдаю. Она изменилась и не в лучшую сторону. У меня возникли подозрения, что та влюбилась, но не желает раскрывать своих секретов. Еще и на нас за что-то злится. Не понимаю, чем мы ей не угодили. В учебе, которую она забросила, подтягиваем. Заклинаниями и амулетами помогаем. Чего ей не хватает?» — возмутилась сестра. «Не знаю. Слушай, а не могла она обратить свое внимание на кого-то из наших друзей? Может, потому и ведет себя так странно?» — предположила я на первый взгляд абсурдную идею. «Все может быть», — задумчиво протянула принцесса. Потом вскинула на меня взгляд и нахмурилась. «Лиена, а что мы вообще о ней знаем? Все наши друзья рассказали о себе, кто кем является, чем занимается семья. Вон, даже Ейрат признался, что он принц и твой несостоявшийся жених. А Радира? Она ведь ничего о себе так и не поведала, просто сообщила, что ее семья в затруднительном положении. Насколько оно затруднительное? На что она готова пойти?» После слов сестры мы на мгновение задумались, а потом нам двоим в голову пришла одна и та же мысль. Вдохнув побольше воздуха, одновременно выдохнули. «Даже на предательство».